поверьте мне. Что ж, я буду рад, когда вы представите леди Майсгрейв ко двору, а Элизабет назначит ее своей придворной дамой». Филипп ничего не ответил. Каждое слово короля разило его наповал. «Леди Майсгрейв». Король уже оставил свои подозрения в отношении Элизабет Вудвиль. Он был теперь в нем уверен. Да и сама королева после рождения сына и полугодичного затворничества в Вестминстерском аббатстве так счастлива возвращением супруга. Король принялся расспрашивать барона о его ранах. Майсгрейв попробовал отшутиться. Слава богу, ничего серьезного. Ну, разбита голова, сломана лодыжка и стрелой задета легкая. Эдуард поддержал шутку. Но, разумеется, рядом с мучениями святого Себастьяна все это сущие пустяки, и барон отнюдь не заслуживает канонизации. Он казался беззаботным. Но Майсгрейву бросились в глаза тени усталости на лице короля, покрасневшие, словно от бессонницы, веки. Король мало походил на гордящегося своей победой полководца. Тогда он спросил напрямик, что занимает мысли старшего из Йорков. «Я вижу, ты еще ни о чем не знаешь», — печально проговорил король. «Ланкастерцы, наконец, пересекли Британский канал. Маргарита Анжуйская с сыном в Англии. Они высадились на южном побережье, где еще сохранились силы Алой Розы. Маргарита хитрая баба и тотчас распространила воззвание в Деваншире и Сомерсетшире. Сейчас у них уже более 40 тысяч воинов. Это больше, чем было у Уорвика под Барнетом. К ней примкнули Сомерсет и Оксфорд с остатками своих сил, и теперь она движется в Уэльс, где с отрядами Алой Розы ее поджидает граф Пемброк». «Вы должны немедленно выступить ей наперерез, государь. Простите, что я осмеливаюсь советовать». «Все верно. Именно это я и намеревался сделать. Наш брат Глостер еще вчера с войском двинулся в этом направлении. Я выступаю завтра. Едва будет предано земле тело Ричарда Невилля. Однако те силы, что есть у меня сегодня, слишком малы. Я собрал всех, кого смог, но у меня недостает людей, чтобы отправить их в Кент, где, по слухам, поднял мятеж против Белой Розы этот бешеный бастард Фокенберг». «Ваше Величество, Кент подождет. Главное сейчас принц Уэльский и Маргарита Анжуйская. Прискорбно, что я сейчас в столь жалком состоянии и не в силах предложить вам свой меч, но у меня наготове отряд. Мои люди из Нейорта. Примите их под свое начало, государь, и они будут биться с ланкастерцами не хуже, чем с шотландцами в пограничье». Эдуард поблагодарил, заметив, что сегодня каждый добрый клинок на счету. Для барона было очевидно, что не только из благих побуждений король прискакал из Лондона в это захолустье. Но что делать? Носящий венец превыше всего обязаны ставить интересы державы. Многое изменилось. Когда Эдуард Йорк вознамерился жениться на красавице Элизабет Грей, он не был таким. Таким он стал лишь после того, как Уорвик взял над ним верх. И Эдуард постиг, как легко лишиться трона и превратиться в изгоя. Филипп спросил, как в Лондоне было принято известие о победе под Барнетом. Лицо короля осветилось, и он поведал о новых пышных торжествах в городе. Однако оживление его быстро угасло, и он заговорил об Уорвике.